ее добротою и ее царственным величием. И с этой минуты он поклялся служить ей, поклялся отдать ей все свои силы, и его дерзкие мечты зашли далеко, помочь ей стать спасительницей России от курляндского ига и добыть для нее похищенный престол. Но все рушилось в один день. Кара была незаслуженной, мучение непосильно. Шубин поднял лицо к небу, горевшему в отверстии его гробницы золотыми очами ночных созвездий, и в тот же миг испустил крик неожиданности, изумления, почти суеверного страха. Перед ним, высоко над его головою, как в раме, опоясанное отверстием каменного мешка, виднелось слабо освещенное ближним фонарем перекошенное лицо Берга. Мнимый лакей давно уже сорвал с головы парик, совершенно изменивший его лицо, и с дьявольской улыбкой торжества смотрел на Шубина. «Узнаешь меня, не правда ли, приятель? Вот где пришлось встретиться, небось, попомнишь теперь, как оскорблять прирожденного курляндского дворянина. Не забудешь того рокового дня в селе Покровском и курьера Берга, умеющего мстить за обиды». Алексей Яковлевич от слова до слова слышал злорадную речь. И резким пятном стало перед ним недавнее происшествие. Он внимательно взглянул на перекошенное лицо рыжего курлянца, узнал его и разом понял все. Донос, клевета из мести. «Убью, негодяй!» — вскричал он и дико рванулся вперед, но сильный удар каменных стен на его грудь, голову и спину разом напомнил ему о его бессилии. Торжествующий хохот Берга еще больше подтвердил ему, что его угроза теперь неисполнима. Несчастный мог только испустить мучительный стон, почти лишаясь сознания.